«Да, сэр», — дружно откликнулись все. «Мне тоже все было понятно. Мы с Северусом и драковарили это зелье несколько раз, и он уже объяснял нам, почему для первого урока выбрано именно оно. Во-первых, простейший состав, всего-то три ингредиента и вода. Во-вторых, там не требовалась тонкая филигранная особая нарезка, обязательная для некоторых зелий. Достаточно было все просто мелко нарезать простейшим способом. И, наконец, в-третьих, да, зельеварение требует минимального вложения магии, за счет чего варку большинства зелий могут освоить слабые маги и даже скрибы. А при варке зелья от фурункулов вообще не требуется специального вливания магии. Но все не так просто. Рецепт включает в себя ряд помешиваний, по часовой стрелке, против часовой стрелки, в быстром темпе, в медленном темпе, оловянной ложкой, деревянной ложкой, серебряной ложкой. Со стороны это кажется сущим издевательством, на самом деле все эти телодвижения помогают понять магический потенциал ученика и уже на первом занятии сделать вывод об его грядущей профпригодности. Ибо на самом деле зельеварение может не даваться даже сильным магам. Можно, конечно, спросить, отчего в каноне Снейп стриг всех под одну гребенку, да еще и издевался над неспособными. Мой ответ прост, не знаю. Ну не мог профессионал уровня Снейпа так косячить. Есть предположение, что таким образом канонный Снейп старательно нарывался на увольнение, но нет, не катит. Дураком Снейп не был и в каноне, он не мог не понимать, что светлейший своего карманного зельевара и двойного шпиона так просто не отпустит. А предположить, что он просто издевался над детьми, мстя за свою разрушенную жизнь, это мне казалось слишком низким. Хотя над Гарри-то он именно что издевался. Впрочем, канонный Гарри и сам был хорош. Ладно, стоп, Олежка, стоп. А то я так могу зайти слишком далеко. Поиграю в Скарлетт Тахара и подумаю об этом в будущем. Желательно в далеком счастливом будущем, когда вся эта свистопляска закончится. Во всяком случае, что бы там ни писала мама Ро в каноне, здешний Снейп вел уроки куда более профессионально. Увидев, как мы разделились, он покачал головой и задумчиво сказал: «Мистер Уизли, мистер Финниган, будьте добры, займите свои места за столами в углу. Там стоит более высокая степень защиты. Мистер Поттер, ваша задача проследить за варкой зелья мистером Финниганом и мистером Уизли. А вы, мистер Томас, переместитесь в пару к мистеру Роджерсу. Мистер Смит, вам придется работать одному». Симус, не споря, перебрался в угол. Там действительно стояли три стола, которых я сначала не заметил. Я перешел к нему, не споря. Снейп прав. У меня уже есть опыт работы с этим зельем, а вот с Симусом и Роном могут быть серьезные проблемы. Я припомнил канон. Наш пламенный борец за свободу Ирландии мог взорвать все, даже то, что не взрывается в принципе, а уж рукожопость Уизли была описана весьма ярко. И пусть сейчас у него новая палочка, психологические проблемы так быстро не рассасываются. Кстати, а откуда Снейп об этом знает? Как он умудрился безошибочно выделить двух самых проблемных гриффиндорцев? Неужели применил свои особые умения? Ох, надо бы на отработку нарваться. Там и поговорим. Рон, кстати, несмотря на весь свой страх перед Снейпом, возмутился. А с чего это Поттер будет нами командовать? Симус вздохнул. Не командовать, а помогать, придурок. Все верно. Кроме последнего слова, мистер Финниган, отчеканил Снейп, позвольте мне, как преподавателю, вести урок так, как я считаю нужным. Простите, сэр, четко отозвался Финниган и отправился за ингредиентами. Рон сжался, сгорбился, пробормотал что-то невнятное и поплелся за ним. Я смерил Северуса мрачным взглядом и тоже отправился к полкам. Это, с позволения сказать, занятие я запомню надолго. И если с Симусом не было особых проблем, главным было требовать от него максимально точного соблюдения инструкций без всякой самодеятельности, то Рон. Ох, Рон. Начнем с того, что он притащил поднос с ингредиентами, а их должно было быть всего три: цветы златоглазки, иглы дикобраза и измельченные до пастообразного состояния корни магического растения под названием Ristupula cindersa. Корни этого растения используют в массе заживляющих средств и косметических кремов, от самых простых до самых сложных. Но есть нюанс, их собирают один раз в году, в ноябре месяце на убывающую луну, и именно в виде корней они долго не хранятся, высыхают и теряют свои свойства. Поэтому сразу же после сборки корни Ristupula перетирают в кашицу и добавляют в эту кашицу в определенной пропорции обыкновенное горчичное масло. В таком виде этот ингредиент способен храниться очень и очень долго. Как ни странно, Паста эта легко растворяется в воде, несмотря на жировую составляющую. Так вот, этот деятель умудрился притащить вместо пасты из корней реступулы более убойный ингредиент – пасту Бюлоффа. При растворении в обычной воде, а не в алхимической воде фламеля эта штука выделяет ядовитый газ, вызывающий сильное желудочно-кишечное расстройство со всеми вытекающими. Длительное и весьма плохо снимаемое. Не смертельно, но весьма неприятно. И чтобы после такого о нас говорили в школе, даже представлять не хочу. И где только Рон эту пакость взял, вряд ли она просто так лежит. В открытом доступе, с ней прекрасно понимает, с кем имеет дело. Слава мне, я эту штуку просек сходу и отправился в кладовую сам, предварительно поинтересовавшись у Снейпа, с чего вдруг такой опасный ингредиент оказался доступен первокурснику. Снейп аж побелел, представив себе последствия, и если нас бы просто изводили до окончания школы, то его репутация, как преподавателя, с работой эта милая штучка, моментально ушла бы в глубокий минус, и ведь уволиться он не может, что самое поганое, у него и так жизнь не особо радужная, а после такого да она бы просто в ад превратилась бы. «Эта вещь не из моих запасов, мистер Поттер», — сказал Снейп, справившись с собой. «Произошло это практически мгновенно, и я зауважал мужика. Работать в такой обстановке, это ж не нервы нужно иметь, остальные тросы. Сам не понимаю, откуда это взялось». И он, ласковым голосом готовый броситься к кобре, спросил Рона: «Мистер Уизли, будьте добры, скажите, где вы это взяли?» «Ради вашего же блага». Рон побледнел. Кожа его стала даже не белой, а синеватой, цвета снятого молока, на ней выступили темные крапины веснушек. «Мистер Уизли, это очень опасная вещь», прошипел Северус. «От нее могли пострадать все, кто находится в этом классе. Где вы это взяли? Только не говорите, что в кладовой. В этой кладовой ничего подобного нет. Я...» — пробормотал Рон. «Я взял это у братьев, у Фреда и Джорджа», — уточнил Снейп. Рон кивнул. «Они сказали, что это универсальный ингредиент, что если добавить его в любое зелье, то оно станет идеальным, лучше всех, и меня похвалит. Вот я и взял». «Ваши братья сказали вам неправду», — неожиданно мягко произнес Снейп. «Универсального ингредиента не существует, но если вы будете старательно учиться и не отлынивать, у вас все получится. Возьмите пасту, которую принес мистер Поттер, и, ради Мерлина, начинайте уже, а то вы точно не успеете до конца занятия». И, забрав с собой флакон с пастой Бюлоффа, с ней подправился муч, то есть контролировать других, особенно бедолагу Смита, работавшего без поры. А Рон все-таки приступил к варке зелья. Что сказать, он, вроде как и старался, но на каждом этапе делал 10 ошибок из 10 возможных. «Если бы я его не контролировал, мы бы имели полную возможность получить жуткую бурду, даже вскипятив воду. Я аж вспотел, отслеживая каждое его движение, раз 15 показал, как пользоваться ножом, не дал всыпать не вовремя иглы дикобраза и заставил вовремя сменить деревянную ложку на керамическую. Матерь Божья, за что ругать Снейпа? Если у него каждый год попадается хоть один такой криворукий рукожоп, то его не ругать надо, а памятник ставить при жизни. Короче, с Роном я упахался по полной, и ладно бы этот деятель принимал мою помощь спокойно, он еще и огрызался периодически, и если бы не вдохновляющие пиндели от Симуса, вряд ли бы мы уложились в срок. Симус же мои подсказки воспринимал куда более спокойно, в итоге зелье сварил вполне приличное, получил выше ожидаемого и ничегошеньки не взорвал. А вот Рон еле успел, но когда время, отведенное на занятие, истекло, в его котле плескалось зелье вполне приемлемого вида и цвета, получившее удовлетворительно. Положительная оценка настолько удивила Рона, что с его лица сошло всегдашнее настороженное выражение человека, который каждую минуту ожидает пакости от окружающего мира, и он улыбнулся. Нормальной такой, даже красивой улыбкой. И я заметил, как вздрогнул Марк. С чего это он? Но тут Рон отколол такой номер, что вздрогнул уже я. Он подошел ко мне и, слегка покраснев, сказал: «Спасибо, Гарри, я бы сам не справился». «Все нормально, Рон», — ответил я. «Если тебе будет нужна помощь, мы поможем. Все свободны», — заявил Снейп, на столе которого красовался ровный ряд флаконов с образцами готового зелья от фурункулов. «Мистер Поттер, жду вас в 7». «В смысле?» — поразился весь первый курс. «Разве Гарри в чем-то провинился?» «Мистер Поттер помог своим однокурсникам сварить зелье, и они оба получили положительные оценки, ядовито заметил Снейп. И за это я начислил Гриффиндору 10 баллов, но сам мистер Поттер не сдал мне готовое зелье. Поэтому в 7 часов я жду его на дополнительные занятия. А-а-а. Хором выдохнул первый курс Гриффиндора, а потом Лаванда и Парвати молитвенно сложили руки перед грудью и хором выдали. «Профессор, а можно нам тоже на дополнительные занятия? Мы будем вести себя очень хорошо. Честно-честно, а мне можно?» Тут же вмешался Марк, умело изобразив взгляд кота из Шрека. «Мне так понравился ваш предмет, профессор Снейп. А правда, что вы самый молодой мастер зелий и ядов?» «А-а-а!» Снова выдохнули гриффиндорцы. «И мы с Дином тоже хотим». Тут же выдал пламенный борец с английским владычеством. «Это ж какие перспективы! Мы вас слушаться будем, слова против не скажем», добавил свои 5 копеек Дин. Снейп позеленел. Похоже, подобных ситуаций в его педагогической практике еще не случалось, а ученики после занятий стремились покинуть кабинет зельеварения со всей возможной скоростью. Но Снейп не был бы Снейпом, если бы не справился с ситуацией. Он откашлялся и выдал. «Прошло всего одно занятие, и пусть вы показали неплохие результаты, мне еще не ясно, кто из вас чего стоит. Дайте возможность познакомиться с вами поближе и сделать выводы. Да, я занимаюсь дополнительно со студентами своего факультета, уж не знаю, кто вам об этом проговорился, но я беру только лучших, самых работоспособных и умных. Мистера Поттера я пригласил сегодня, потому что он не имел возможности сварить нужное зелье на уроке. Так что позвольте понаблюдать за вашим прогрессом, если таковой будет. Помните, только лучшие получат право заниматься дополнительно. А теперь все свободны». Последняя фраза была произнесена таким тоном, что из кабинета нас просто вынесло. А хаффлпаффцы так вообще уже скрылись за ближайшим поворотом коридора. «Вы всерьез собираетесь к этому на дополнительные занятия?» — поразился Рон. «Конечно», — тут же ответил Марк. «Это же бесценный опыт». Остальные поддержали его слова с энтузиазмом. Судя по лицу Рона, он слегка засомневался в нашей психической нормальности, но, слава Мерлину, смолчал. И мы вполне себе дисциплинированно отправились на следующее занятие, подтягивая припев очередной песни ирландских патриотов, затянутой Симусом. «Ах, скажи мне, Шона Фаррелл, что тревожен стал ты вдруг?» — раскрасневшись, прошептал он. «Не до шуток нынче, друг. Есть приказ от капитана, и теперь нам не до сна. Должно быть вооруженным в час, когда встает луна. В час, когда встает луна. В час, когда встает луна. Должно быть вооруженным в час, когда встает луна. Ах, скажи мне, Шона Фаррелл, где сойдемся мы тогда? В старом месте возле речки, где играли мы всегда. Насвисти ты марш военный, отзовется тишина. На плече держи ты пику в час, когда встает луна. В час, когда встает луна. В час, когда встает луна. На плече держи ты пику в час, когда встает луна. До последнего сражаться каждый был из нас готов. Свет зари благословенный встретил сотни мертвецов, и зовет кого-то баньши, одиноко и грустно. И блистают наши пики в час, когда встает луна. В час, когда встает луна. В час, когда встает луна. И блистают наши пики в час, когда встает луна. На траве у речки тихо и упокоился наш враг. В небе реет горделиво наш зеленый славный флаг. Смерть предателям. И снова песнь военная слышна. Мы кричим: ура свободе! В час, когда встает луна. В час, когда встает луна. В час, когда встает луна. Мы кричим: ура свободе! В час, когда встает луна. За Ирландию старушку так отчаянно дрались. Наша гордость, наши горе в день тот майский родились. Слава Богу, не забыты до сих пор их имена. За отцов сыны сразятся в час, когда встает луна. В час, когда встает луна. В час, когда встает луна. За отцов сыны сразятся в час, когда встает луна. Анна Ратклифф, урожденная Уорд, 1764-1823, английская писательница, одна из основательниц готического романа. Лаванда имеет в виду ее роман «Итальянец», главным злодеем которого является монах Скидони, таинственный и страдающий злодей, стремящийся разлучить влюбленных. Скидони считали самым удачным образом злодея, созданным Ратклифф. Да, писательница несовременная, но если считать магический мир неким продолжением викторианской Англии, то ничего удивительного в том, что матушка Лаванды читает роман позапрошлого века. Нет, перевод — Дэмиен Винс. Примечание к части. Следующая глава примерно через неделю. Мягкого снега, чистого неба, здоровья и мира вам, Мои дорогие, российских читателей с праздником, автору на кофе, музу на печеньки. https://yomaniru.4101.4057127193 Бете 2202-2407-4382-0728-ВТБ Глава 18 Чаки Орла Часть 1 Примечание к части Прошу прощения за задержку главы Были проблемы с сетью, с входом на фигбук и с собственным организмом Следующим занятием у нас была гербология Но тут уж обошлось без происшествий. Добрейшая декан Спраут очень увлекательно рассказывала о своем предмете, продемонстрировала некоторые образцы редких магических растений, но не доверила нам ничего по-настоящему серьезного или опасного. А уж обычные прополка, поливка и подрезка были под силу каждому. Мы снова были на занятии с Хаффлпаффом и те всю работу выполняли без вопросов, даже сиятельный Джастин Финч-Флитчли. А на удивленный взгляд Марка потомок члена палаты лордов заметил, что среди жен аристократов считается хорошим тоном иметь маленькое изящное хобби, заниматься рукоделием, рисованием, верховой ездой или самолично разводить цветы, и что его матушка увлекается разведением орхидей, и что у них в поместье имеется целая оранжерея для этих капризных тропических цветов, а он часто помогал матушке в уходе за ними. Понятно, у богатых свои причуды, но сейчас это даже неплохо, среди трудолюбивых и рукастых хаффлпаффцев Джастин не выглядел белой вороной. Впрочем, мы тоже в грязь лицом не ударили. Мы с Марком спокойно справлялись с заданиями, Дин и Симус опыта разведения орхидей не имели, но у них было одно ценное качество. Если они чего-то не знали, то внимательно слушали объяснения и следовали советам знающих людей. Так что Лаванда и Парвати, которые явно имели опыт в этом деле, просто тихонечко наблюдали за ними и помогали советами, если что. Рон, между прочим, спокойно справлялся сам, похоже, к работе на грядках его Молли припахивала. Правда, чем ближе было окончание занятия, тем горше становились его вздохи и показательное вытирание пота со лба, но тут уж он не был одинок. Устали все, к тому же в теплице царила влажная, почти тропическая жара, почти всем растениям требовался специальный температурный режим. Так что лично я испытывал настоятельную потребность принять душ. Надо отдать должное мадам Спраут. Она начислила всем хорошие баллы, каждого похвалила, а под конец занятия, заметив, что все вспотели, просушила учеников заклинанием. Осень все-таки, хоть и теплая, а бежать от теплиц до общежития по сквозняку – не лучшая идея. Так никакого бодроперцового не напасешься. После гербологии мы бегом понеслись в башню, чтобы успеть принять душ перед обедом. Мало того, что мы вспотели, так и те удобрения, которые применялись в качестве подкормки, воздух отнюдь не озонировали. Мадам Спраут свято верила в живительную силу драконьего навоза, и в этом была абсолютно права, а этот ингредиент удобрений вонял просто убийственно, даже будучи добавленным в удобрение в самом небольшом количестве. Потом у нас по плану был обед, потом занятия по каллиграфии. От почерка Рона преподавательница пришла в полнейшее изумление, поскольку то, что он выводил пером, напоминало не обычную латиницу, а иероглифы древних майя. Рон был ужасно смущен и расстроен, пробормотав свое оправдание. «Перси учил меня писать, но ему мама постоянно какие-то дела находила, а близнецов бесполезно спрашивать. Они один раз моего Мишку в паука превратили и вообще еще чернила в чернильнице заколдовали», чтобы те специально брызгались. Я старался, очень старался, но у меня все равно плохо выходило. Ничего страшного, мистер Уизли, улыбнулась миссис Ковендиш. Вы, по крайней мере, уже работали с пером и пергаментом. А ведь в Хогвартс каждый год приходят дети, которые до этого перо и в руках не держали. И большинство из них в течение первого полугодия нарабатывают хороший разборчивый почерк. Продолжайте стараться, мистер Уизли, и у вас все получится. Я вам выдам прописи, тренируйтесь каждый день. Просто вам придется заниматься каллиграфией упорнее, чем многим первокурсникам, но результат непременно будет, доверьтесь мне. Рон благодарно закивал и даже робко улыбнулся. Мне в очередной раз захотелось прибить Молли. Похоже, у пацана изначально были неплохие задатки, а почему бы и нет, Джеймс Поттер и Беллатрикс Лестрейндж оба были яркими и талантливыми личностями, но воспитание Молли чуть было не загубило парня, а профессор Ковендиш продолжила. «Сегодня у нас внеочередное занятие, если вы помните, изначально в расписании стоял уход за магическими существами, но профессор Киптлберн был вынужден отлучиться по семейному делу. К сожалению, по весьма печальному поводу, внезапно тяжело заболела его внучатая племянница. «Фэй?» – удивленно спросила Лаванда. «Вы ведь говорите про Фэй Данбар? Она заболела, но ведь она написала мне, что ее перевели на домашнее обучение по семейным обстоятельствам. Она пробыла в школе только одну ночь после распределения. Ох, а ведь права Лаванда. Она нам говорила, что Фэй пришлось неожиданно уехать сразу после поступления, и мы даже толком познакомиться не успели. А я так закрутился, что совсем об этом забыл. Да, мисс Браун, я говорю именно про Фэй Данбар, и она действительно была вынуждена покинуть школу и перейти на домашнее обучение. Но это связано не столько с семейными обстоятельствами, сколько с ее внезапной болезнью. Профессор Киттлберн весьма обеспокоен состоянием здоровья своей любимой внучатой племянницы. Но что случилось, профессор? Удивилась Лаванда. На распределении Фэй выглядела вполне здоровой и хорошо себя чувствовала, когда ложилась спать. А когда мы с Парвати утром проснулись, то ее уже не было, только на подушке лежало письмо для меня. Мы немного общались с Фэй еще до школы, видимо, поэтому она сочла нужным написать мне, а я сказала Парвати и мальчикам. Не могу сказать, что случилось с мисс Данбар, целители работают, но не могут установить диагноз. Профессор Киттлберн хочет обратиться в отдел тайн, ведь до сих пор в Хогвартсе не случалось ничего подобного. Но будем надеяться на лучшее, мисс Данбар вполне может исцелиться и вернуться к очному обучению. Да, профессор Кавендиш, хором согласились мы, а Марк внимательно посмотрел на меня, я еле заметно кивнул. Что-то непонятное происходило прямо здесь и сейчас, хотя бы потому, что я только сейчас вспомнил, что девочки говорили нам о внезапной болезни Фэй, а еще меня обеспокоило то, что мы вроде как не заметили отсутствие третьей девочки, и это при наличии у нас защиты разума. Что происходит-то? Да уж, беседа со с ней по мне просто необходима. Может, хоть он сможет мне что-то объяснить? После каллиграфии у нас было свободное время. Можно было пойти в библиотеку и заняться подготовкой домашних заданий, но нам требовалось поговорить. Поэтому мы оставили Рона в классе каллиграфии. Мисс Кавендиш была энтузиастом своего дела, а Марк, недолго думая, вызвал Олуха и попросил его найти пустующий класс, где мы могли бы поговорить, не опасаясь посторонних ушей. Всем курсом. Олух не подвел, класс нашелся быстро, и домовик двумя щелчками пальцев убрал пыль и паутину, еще двумя, починил мебель и напоследок сделал так, что на двери с внутренней стороны появилась защелка. Зачетно, восхитился Симус. Может, здесь штаб и сделаем? Поглядим, рассудительно ответил Марк. Мне кажется, что в этой школе и стены имеют уши, но ведь ты что-то сможешь с этим сделать, то ли спросил, то ли предположил Дин, мило прищурившись. Может, и смогу, хмыкнул Марк, но тут же стал серьезным, потому что происходит что-то непонятное. Ты про Фэй? Обеспокоенно спросила Лаванда. И про нее тоже, кивнул Марк. Скажите, девочки, вы точно не помните, что с ней случилось? Да нет же, сдвинула бровки индианка. Перед сном мы сходили в душ, немного поболтали и улеглись, а когда проснулись, кровать Фэй была пуста, а на подушке лежало письмо для Лаванды, и вещей Фэй тоже не было. Да, кивнула Лаванда, я прочитала письмо, очень удивилась и решила расспросить старосту мисс Самаранту. Но когда мы умылись, привели себя в порядок, собрали сумки и стали спускаться в гостиную, то на нас напали близнецы, продолжила Парвати. Но им не повезло, старшие девочки вступились за нас, но со старостами мы поговорить так и не успели, заключила Лаванда. А потом нужно было идти на завтрак и на уроки, и все как-то забылось. Вот, воскликнул Марк, именно, мы все словно забыли, что с нами поступила третья девочка. Глаза Симуса мрачно вспыхнули. Ты хочешь сказать, что кто-то воздействовал на наш разум, что у нас есть могущественный враг? Боец Ира не боится врага, как бы силен он ни был. Мы будем сражаться? Погоди, Симус, вздохнул я. Прежде всего, непреложный обет, а уже потом вы сами решите, нужно ли вам сражаться, и стоит ли вам ввязываться в это дело вообще. Гарри, нахмурился Марк, я расскажу ребятам, Марк, сказал я, ты же видишь, их все равно не оставит в покое, и если кто-то пожелает перевестись в другую школу или не иметь со мной никаких дел, я пойму, потому что это не шутки. Ребята, вы все в опасности, и причина этого я, а вот остальное только под непреложный обет. Честно говоря, я хотел отпугнуть этих детей. Пусть ведут себя, как в каноне, считают меня темным лордом, травят и смеются. Я, взрослый человек, я переживу, к тому же со мной всегда будет Марк, вдвоем мы справимся. Почему я вдруг так испугался за детей? Потому что понял, что неведомый мне кукловод с легкостью пожертвует любой жизнью, даже детской. Я был уверен, что в случае с Фей Данбар не обошлось без козней светлейшего, или не козней, просто какого-то косяка, который пришлось срочно исправлять. И ведь Фей, непростая маглорожденная, чистокровная, а то, что с ней произошло, просто спустили на тормозах. Значит, жизни тех же Дина и Симуса не стоят и ломаного кнота, да и Лаванда с Парвати в опасности, а ведь они, дети, 11-летние дети, пятиклассники, если брать российскую среднюю школу, а еще предполагаемое вмешательство в разум. Кто кроме светлейшего мог провернуть этот финт ушами, учитывая то, что мы с Марком позаботились о защите разума, да и девочки тоже, уж точно не Снейп. А ведь во многих фанфиках писалось, насколько силен директор, находясь на территории Хогвартса. И, боюсь, что авторы этих фанфиков были не так уж неправы. Увы, если я надеялся отпугнуть однокурсников непреложным обетом, то я просчитался. Обет был принесен немедленно и всеми, не считая отсутствующего Рона. Только перед этим Марк немного помахал палочкой, защищая класс от подслушивания. А после всех этих приготовлений я рассказал то, что можно было рассказать, и предупредил о том, насколько опасна дружба со мной, и о том, насколько могущественным противником является директор Дамблдор, всеобщий добрый дедушка. Кое-что дополнил и Марк. После того, как мы все сказали, на некоторое время наступило молчание, а потом Симус сказал: «Мы уже являемся сопротивлением, мы должны выступить против несправедливости, а по-моему то, что с тобой произошло, Гарри, это и есть несправедливость». И то, что сейчас из нас пытаются сделать послушных болванов для каких-то неведомых нам целей, это тоже несправедливость. У нас и так полный факультет таких оболваненных, и я готов бороться. Чаки Орла, я согласен с тобой, Бразер, согласился Дин. Раз уж не можешь избежать заварушки, присоединись и возглавь. Надо смахнуться, тут кое-кто потерял берега. Только что ты там сказал последнее. Это по-ирландски, ответил Симус. Это девиз Ира. Он значит «наш день придет». Хорошие слова, согласился Дин. Чаки Орла, наш день придет. Я уже был другом Гарри, когда поступал в Хогвартс, усмехнулся Марк. Само собой, я в деле. Чаки Орла, а вы, девочки, неуверенно начал Дин. Эй, возмутилась Лаванда, ты собираешь перечить ведьмам? Скажи, Симус, неужели девушкам и женщинам нельзя вступать в эту вашу? Ира, можно, ответил Симус. Многие помогают и сочувствуют Ира, но есть и те, кто сражается наравне с мужчинами. Но это тяжелая доля и не всякая она под силу. Моя кузина сейчас в тюрьме. Она стреляла в британских солдат. Но когда она выйдет, снова возьмет в руки Армалайт, ибо дух Ира в ней высок, и она истинная дочь Ирландии. Чаки Орла, так почему вы, мальчики, отказываете нам в праве помогать вам? Мягко спросила Парвати. Мы тоже хотим справедливости. И вообще, чтоб вы знали, когда Раджа падет на поле брани, упавшее знамя подхватит его рани. Такой была Лакшми Бай и ее помнит до сих пор. Мы тоже хотим бороться с несправедливостью. Чаки Орла, ой, не этого я хотел, ой, не этого. Упустил я из виду, что деткам по-настоящему хорошим деткам очень важно быть причастными к чему-то правильному и высокому. И слишком часто этим пользовались взрослые, умные и циничные. И готовил покушение на царя хороший мальчик Саша Ульянов, и делала бомбы хорошая девочка, генеральская дочка Соня Перовская, и выходили на Сенатскую площадь хорошие мальчики из самых знатных дворянских семей России. А все потому, что молодость жаждет справедливости и хочет сделать этот мир лучше. И молодости не страшно платить за это кровью, потому что чаще всего она платит своей кровью, а плодами ее бескорыстных жертв пользуются другие, умные, взрослые, беспринципные манипуляторы. И сейчас я стал таким же, потому что втянул хороших детей в опасное дело. «Ребята», — быстро сказал я, — «ребята, вы не понимаете, насколько это опасно. Вы всерьез собираетесь бороться против самого могущественного волшебника Британии? Вы ведь даже не представляете себе всего его могущества. Может быть, вам лучше не вмешиваться? Ты не доверяешь нам, Гарри?» — обиженно спросил Дин. «Дело не в этом», — возразил я. «Дело в том, что я не прощу себя, если кто-то из вас пострадает». «Значит», — серьезно и без улыбки заявил Симус, Нам нужно всегда и везде следовать главному правилу бойца Ира, и тогда с нами ничего не случится. И что же это за правило? Ехидно спросила Лаванда. Действуй втихаря и не попадайся, отчеканил Симус. А если попадешься, молчи. Хорошие правила, согласился Марк. Просто отличное. Вот только есть один нюанс. В магическом мире просто молчать недостаточно, ибо существуют те, кто способен читать мысли, и директор – один из них. Поэтому, быстро сказал я, вам, Дин и Симус, нужно обязательно иметь при себе специальные артефакты для защиты разума. И где мы их возьмем? Вздохнул Дин. И, наверное, это дорого. Без защиты – никак, ответил я. И это уже моя забота. Я напишу одному своему родичу, и он обязательно подберет для вас что-нибудь подходящее. Раз уж я втянул вас вот в это все, позвольте мне сделать вам подарок прямо сейчас, а не к Рождеству. Дин и Симус переглянулись, но все-таки согласились, хоть и с неохотой. Мне стало немного легче, но гордый потомок ирландцев без борьбы жить просто не мог и поэтому задал следующий вопрос. И что мы будем делать дальше? Что является нашей первой целью? Хорошо, что я успел над этим подумать, поэтому говорил уверенно. Пока у нас будет их две. Первая – перевоспитать Рона и дать ему поверить в себя. И вторая – устранить близнецов из школы. Они – постоянная угроза для нас всех, особенно для девочек. Старшекурсницы с ними справляются, – возразила Лаванда. Старшекурсницы не будут сопровождать вас везде и всюду, – жестко возразил Марк. А близнецы Уизли знают много пакостных вещей, так что вам нужно быть осторожнее, – девочки. И, сдается мне, добавил я, что внезапное и таинственное исчезновение Фрей Данбар из Хогвартса как-то связано с этой парочкой. Поэтому вам, девочки, дается важное задание. Нам ведь нет хода на половину девочек, а вот если вы будете задавать вопросы старшим, к вам отнесутся благосклонно. Послушайте разговоры старших, особенно старосты девочек. Возможно, они что-то знают или что-то видели, но не осознали этого или забыли, или им помогли забыть, согласился Марк. И такой фокус под силу только директору, а он покрывает близнецов. С чего ты взял, Бразер, что он покрывает рыжих? Удивился Дин. А ты видел, как была зла на них декан? Спросил Марк. Будь ее воля, ноги их не было бы в школе. Но близнецы Уизли все еще здесь, значит, их покрывает кто-то более могущественный, чем декан факультета. А это может быть только директор, ведь у всех деканов равные права. Я поняла, кивнула Парвати. Думаю, мне стоит написать отцу, чтобы он прислал мне и сестре еще парочку защитных ментальных амулетов и обязательно работы мастера Кумара. У нас тоже кое-что имеется, задумчиво пробормотала Лаванда. Вот и отлично. Пусть девочки защищают свой разум как можно лучше, пусть займутся таинственным исчезновением Фей. Так они будут много времени проводить со старшекурсницами, а значит, в безопасности. Я тогда и не догадывался, к каким неожиданным результатам приведет маленькое расследование детективов Паттилл и Браун. Мы еще обговорили кое-какие планы, касающиеся рыжих близнецов, немного поработали над благоустройством класса, который пока решили сделать временным штабом, а потом отправились в Гриффиндорскую башню, решив уделить время подготовке к урокам. Точнее, я сказал, что хотел бы сделать все задания до отработки у Снипа, а ребята меня поддержали. К тому же Рон должен был уже прийти с дополнительных занятий по каллиграфии, и его тоже предстояло заставить делать уроки. Кстати, никто из наших не возразил против перевоспитания Рона, как одной из наших первоочередных целей. Я только лишний раз убедился, что однокурсники мне достались очень умные и толковые, а после некоторых обмолвок Рона они начали ему сочувствовать. Увы, картина в гостиной нашим взором представилась не самая радостная. Уже расколдованные близнецы Уизли с двух сторон наседали на Рона, предъявляя ему какие-то малопонятные претензии. Рон, бледный, с красными пятнами, выступившими на щеках, судорожно прижимал к себе сумку с учебниками, не давая близнецам отобрать ее. Самое пикантное, что момент был выбран как по заказу. Старшекурсников и старост в гостиной не было, они все были на дополнительных занятиях. За инцидентом наблюдали студенты второго и третьего курсов, и девочек среди них я тоже не заметил. Вот же ж, что здесь происходит? Ледяным голосом поинтересовался Марк. Естественно, доблестные гриффиндорцы тут же вспомнили о бойкоте и вопрос его проигнорировали. А один рослый третьекурсник с грубоватым лицом заявил, глядя в пространство, что здесь решается семейное дело, которая не касается всяких там изгоев и предателей интересов факультета. И тут я понял, что нас специально провоцируют на драку. Ничем иным такое заявление кончиться не могло. А ну возьми свои слова назад. Тут же возмутился Дин. Кого мы предали? А не заткнуться ли тебе, грязнокровка? Поинтересовался его оппонент. Дин зарычал и уже готов был броситься в драку, но тут у меня громко вырвалось. Стоять. Дин замер, но у него вырвалось гневное. Гарри, неужели я должен это терпеть? Нет, не должен, ответил я и, повернувшись к третьекурснику, спокойно сказал. Зря ты это сделал. Подумай об этом. Третьекурсник от чего-то побледнел и отступил на шаг. Я уже было подумал, что это Санчо снова себя явил во всей красе, но нет. Видимо, в моем лице проступило что-то этакое. Асимус тоже не промолчал. Истинный солдат Ира не должен реагировать на провокации и помнить о цели. Не ведись на эти дешевые подначки, Дин. Будь сдержан и непоколебим, ибо месть – холодное блюдо. Это же такая великая доблесть – сказать гадость первачку, который заклинаний еще толком не знает, добавил Марк. Годрик Гриффиндор бы гордился, зная, какие доблестные юноши обучаются на его факультете. Гарри прав, зря ты это сделал. Прозвучало это зловеще, и несдержанный на язык гриффиндорец отступил еще на шаг, явно пытаясь слиться с окружающей обстановкой. Похоже, к нему в голову забрела мысль о том, что задирать первокурсников было очень плохой идеей. В общем, такой результат меня устраивал. Пока устраивал. Начни мы драку, возможно, и наваляли бы оппонентам, но их было слишком много. И в случае чего вся эта кодла дружно стала бы жаловаться на неадекватных первачков, которые ни с того ни с сего набросились на мирных второ- и третьекурсников. И светлейший, у которого пока не было особых поводов к нам привязываться, радостно влез бы в эти разборки отнюдь не к нашей пользе. И да, мы разошлись бы мирно, если бы не близнецы. Вот они такого исхода явно не хотели. И стоило нашему оппоненту стушеваться, Фарджи тут же вступили в дело. Ты не слишком много себе позволяешь, Поттер, и, отпустив Рона, они дружно выпустили в меня заклинание. Быстро, слишком быстро. Примечание к части. Следующая глава примерно через неделю. Всем здоровья и поменьше осенних дождей. Ждем зиму. Если можете помочь автору на двухмесячный курс лекарственной терапии, буду очень благодарна. https://yoamani.ru/4100140571271793. Глава 19. Фред, Джордж и прочие неприятности. Примечание к части. Внимание, пока не бичено. Стоило нашему оппоненту стушеваться, Фарджи тут же вступили в дело. Ты не слишком много себе позволяешь, Поттер, и, отпустив Рона, они дружно выпустили в меня заклинание. Быстро, слишком быстро. Ничего сделать в ответ я не успевал, так что мысленно возблагодарил Сириуса и пакостный гений некоторых моих предков-артефакторов. И было за что. Уж не знаю, что за пакость Фарджи в меня выпустили. Подозреваю, что эти талантливые засранцы намного опережали своих сверстников в знании всяких проклятий из глазов, но те артефакты, которые презентовал мне Сириус, предварительно посоветовавшись с гоблинами и посетив Гринготтс, сработали на все 100. В воздухе передо мной возникла тонкая дрожащая радужная пленка, заклинания Фарджи расползлись по ней, став видимыми и похожими на две отвратного вида кляксы. Эти кляксы срикошетили обратно в Фарджи, стали похожими на упругую сине-коричнево-зеленоватую мерзкую слизь. Эта слизь стала растекаться по телам близнецов, покрывая их, словно коконом. Миг, и свободными остались только головы. И на этом слизь не собиралась останавливаться, явно собираясь покрыть близнецов полностью. До парней дошло, что дела плохи, и они завопили. «А-а-а, Поттер, прекрати это, прекрати. А я что сделаю? Артефакты, принадлежащие семейству Блэк, да еще и авторство Поттеров просто так не отключишь, чай, не лампочка Ильича. Но ведь эти придурки задохнутся. Что делать-то? Слава Мерлину и Моргане, что на моей стороне играл бывший темный лорд. Именно он догадался выхватить палочку и выкрикнуть. Стазис-эст. Слизь прекратила свое движение, оставив свободными лица близнецов. Девочки, сказал я, прошу вас, позовите декана, немедленно. Я не знаю, как убрать это? Лаванда и Парвати моментально понятливо кивнули и растворились в окружающем пространстве. Конечно, не знаешь, согласился Марк. Это же стихийный выброс. Его последствия вообще очень сложно снять. А иногда приходится ждать, пока они сами пройдут. А ведь могут и не пройти. А ва-ва, вырвалось у одного из пленников собственной глупости. Мы не хотели. Конечно, не хотели. Сириус меня предупредил, что эти артефакты действуют только при реальной угрозе жизни или опасности неисцелимого увечья. Потому как на уроках мы тоже будем заклинания отрабатывать, и если меня случайно заденет чем-нибудь относительно безобидным не устраивать маленький локальный апокалипсис, я уже говорил, что у магов свои представления о безобидности и безопасности, и если артефакты сработали, значит, Фарджи явно хотели меня серьезно покалечить как минимум. Вот зачем, где логика? В том, что это было поручение Дамблдора, я не верю, слишком уж глупо. Значит, парочка действовала по собственной инициативе. Но опять-таки, зачем, или это с отчаяния, избранный не пожелал дружить с семьей Уизли, так не доставайся же ты никому. Но тогда братцы-акробатцы не просто безбашенные оторвы, они натуральные отморозки и психопаты, если думали, что Дамблдор прикроет их даже от такого. Но в случае с Фей Данбар прикрыл же. Промелькнула в голове мысль. Стоп, успокойся, Алижа, успокойся. Проблемы будем решать по мере их поступления. А сейчас нужно как-то разрешить эту нелепую ситуацию. Все это промчалось в голове в мгновение ока. Возможно, мое лицо в этот момент украсила жутковатая улыбочка. Бывало со мной такое от нервика. Все присутствующие, кроме надежно укутанных слизью близнецов, дружно попятились к стенам, отчего-то приобретя шикарный оттенок снятого молока. А Марк, умница, закрепил успех. Думаю, теперь никто не будет избранного доводить до стихийного выброса. Ведь в следующий раз может быть и кое-что похуже. Теперь я понимаю, Гарри, как ты мог неназываемого прихлопнуть. Стихийным выбросом, к Трелани не ходи. Как здорово, когда темный лорд на твоей стороне. Народ начал зеленеть, испуганно переглядываться. А затем тот же самый грубиян перепуганным голосом выдал. «Приносим извинения. Простите нас, мистер Поттер. Бойкот отменяется. Если что, я к вашим услугам. Кармак Маклагин, сэр. А как, градус уважения растет просто на глазах. Надеюсь, что ваши слова касаются всего первого курса». Ледяным тоном спросил я. «И больше не будет нападений на девочек?» «Конечно, конечно», — выдал еще один третий курсник. «И мы не нападали на девочек, это все они», и он кивнул в сторону распростертых на ковре близнецов. «Ну и сыкла ты, Трауп», — выдавил один из Фарджи. «Просто трусливая сыкла, первачка зассал». «Ну да, яйца у этих засранцев все-таки есть. Жаль, что инстинкт самосохранения куда-то слинял, и, видно, навсегда, как и способность трезво оценивать свои поступки. Я уже думал, как половчее заткнуть Фарджи надолго», когда в гостиную влетела разъяренная МакГонагалл. Узрев дивную мизансцену и с облегчением во взгляде убедившись, что явно пострадавшими выглядит только Фарджи, она ледяным тоном поинтересовалась. «Будьте добры, господа гриффиндорцы, введите меня в курс дела. Что здесь произошло? Это все Поттер», вякнул один из Фарджи, и ублюдки, которые только что явно меня боялись, приободрились и затарахтели. «Да, это Поттер. Это Поттер Фарджи заколдовал. Он всех у себя на курсе заколдовал и нас заколдует. Он неизбранный. В него темный лорд вселился. И прочие в том же, крайне жизнерадостном и человеколюбивом духе. Честно говоря, от такой откровенной и глупой лжи потерял дар речи даже языкастый Марк. Но тут пришел в себя Рон и отчаянно выкрикнул. «Это неправда, декан МакГонагалл. Они все врут. Все?» — выгнула бровь шотландка. «Все?» — упрямо набычился Рон. «Все было не так, можно я расскажу? Против семьи идешь, Рон, не бой», — прошипел кто-то из любящих старших братцев. Силенция махнула палочкой МакГонагалл, и близнецы заткнулись. Остальные однокурснички тоже замолчали. Они видели, что декан в бешенстве, а инстинкт самосохранения, в отличие от близнецов, у них все-таки отключился не до конца. В наступившей тишине МакГонагалл послала патрону самодам Помфри, а потом, когда та явилась и, укоризненно покачав головой, забрала с собой обоих пострадавших, с истинно индейской невозмутимостью произнесла: «Я готова вас выслушать, мистер Уизли. Что здесь произошло?» Рон сглотнул, лицо его еще больше пошло красными пятнами, но он справился с собой и начал. «Мисс Сквиндиш оставила меня после урока каллиграфии. Она показала, как правильно заполнять прописи, и я заполнил одну. И еще она дала мне с собой и отпустила. Сказала, что я молодец. И это, безусловно, так, мистер Уизли», неожиданно мягко сказала МакГонагалл. «Мисс Сквиндиш никого не хвалит зря. Когда мисс Сквиндиш меня отпустила, я пошел в башню. Я думал, что ребята с нашего курса в гостиной или в спальнях, но в гостиной их не было. Я хотел пойти в спальню, но тут ко мне подошли Фред и Джордж. Они стали меня дразнить, хотели отобрать сумку, а я не отдавал. Они обязательно там что-нибудь порвут или сломают, просто из развлечения. А я не хотел, чтобы они испортили пропись мисс Квиндиш. И тут вернулись ребята. Они не нападали ни на кого. Это Фред и Джордж выпустили в Гарри заклятие, и у него случился этот стихийный выброс. Очень сильный. Вот с ними такое и стало. Проговорив это быстро-быстро, Рон еще больше покраснел и сник. МакГонагалл ободряюще улыбнулась. «Вы молодец, мистер Уизли. Не сомневаюсь, что вы сказали правду». Декан снова вызвала Патронуса и отправила его к мадам Помфри с наказом изъять палочки близнецов и ни под каким предлогом не давать их в руки никому, кроме нее. После этого она сказала: «Мистер Поттер, простите, если мое предложение покажется вам оскорбительным, но не могли бы вы показать мне свою палочку?» «Конечно», — ответил я и протянул палочку шотландке. Та проверила палочку заклинанием и сказала: «Ничего, только учебные заклинания. Гарри Поттер никого не проклинал, это на самом деле был стихийный выброс. А вы...» Тут она обернулась к оболгавшим меня гриффиндорцам, и ее голос налился ядовитым презрением. «Вы...» — продолжила она — «оболгали невиновного. Я не могу больше верить вам. Мне стыдно, что я ваш декан. Мне стыдно перед памятью великого Годрика Гриффиндора, ибо факультет смелых и благородных превратился в факультет лгунов. Видимо, я слишком мало уделяла вам внимания, раз не смогла объяснить настолько простую истину. Надо сказать, что наши оппоненты явно уважали своего декана, потому что с каждым ее словом их головы опускались, лица краснели и под конец они стали издавать странные звуки, похожие на сопение. Наконец Маклагин сумел выдавить: «Простите нас, декан МакГонагалл, мы были неправы. Я больше не буду лгать. И я. МакГонагалл еле заметно улыбнулась, так что стали заметны морщинки у глаз. «Это хорошо, что вы поняли свою неправоту, но просить прощения вы должны не у меня. Вы обвинили Гарри Поттера в том, чего он не совершал, и только у одного хватило сил сказать правду. Я горжусь тобой, Рон Уизли. Горжусь, потому что знаю, каково это – идти против тех, кого считаешь близкой родней. Все может быть. В каноне у МакГонагалл отец вроде как пастором был, а протестантские пасторы – это самая зловредная разновидность священников в те-то времена. Понятное дело, наличие дочери ведьмы его вряд ли сильно обрадовало, так что декан знает, о чем говорит. Сильная женщина. Уважаю. Что же касается Рона, то он перестал сутулиться и выпрямился, и посмотрел на МакГонагалл, прямо как на ожившего Мерлина. Да, его, похоже, за всю предыдущую жизнь столько не хвалили, сколько за этот день в Хогвартсе. Нет, выйдет из парня толк, определенно выйдет. Главное, от остальной рыжей семейки его подальше держать. Тем временем до наших недавних оппонентов тоже кое-что стало доходить. И да, они передо мной извинились. Я извинения принял, но все-таки доверять им был не намерен. Как бы то ни было, в разведку с такими лучше не ходить и спиной не поворачиваться. Но худой мир лучше доброй ссоры, и углублять конфликт я был не намерен. Во всяком случае, эти парни нам врагами не были, так, мелкие пакостники. А вот близнецы Уизли, это было серьезно. И что-то мне подсказывало, что эта лихая парочка способна на все: выпустить в спину боевое заклятие, опоить зельем, столкнуть с движущейся лестницы. Причем не только меня, любого из первокурсников. Просто потому, что в данный момент это покажется им прикольным. Близнецы – это постоянная опасность, а опасность следует устранять. Я еще успел доделать несколько заданий, помочь ребятам, в первую очередь Рону, Дин с Симусом реально все схватывали на лету, пошептаться с Марком, написать письмо Сириусу по поводу защитных артефактов, но тут в спальне появился взволнованный Перси. «Гарри», – окликнул он, – «директор Дамблдор вызывает тебя. Там мама. А я здесь при чем?» – удивился я. «Если ты по поводу Фреда и Джорджа, то мы все вопросы выяснили с деканом МакГонагалл, а с миссис Уизли я общаться не собираюсь. Она и так уже меня изрядно напугала». Лицо Перси приобрело тоскливое выражение. Похоже, он тоже с удовольствием свинтил бы от собственной маменьки за 3-9 земель, чтобы никогда не общаться, но, увы, такой возможности у него не было. Мне его стало даже жаль, не он же придумал этот вызов к директору. «Хорошо», — вздохнул я, — «но я не пойду никуда без декана МакГонагалл, и мне нужно на отработку к профессору Снейпу к 7 часам. Ты ведь понимаешь, что у него я отработку пропустить не могу. Не волнуйся, с явным облегчением выдохнул Перси. Декан уже там. Все-таки речь идет об учениках нашего факультета. И обязательно скажи декану о своей отработке. Она проследит, чтобы тебя не задерживали надолго. Ну да, а я-то не сообразил. Ладно, одной головной болью меньше. МакГонагалл явно благоволит к Перси и жалеет Рона, но близнецов терпеть не может. Так что она не даст меня в обиду. Но, опять-таки, расслабляться не следует. Меня и так не трогали подозрительно долго. Перси проводил меня до кабинета директора, сам назвал пароль. Разумеется, это было название сладостей, кофейные ириски. Есть вещи, которые не меняются в каноне, фаноне и во всех мирах. Горгулья послушно отъехала в сторону, и мы с Перси стали подниматься по лестнице. А когда оказались возле двери кабинета, стало ясно, что там происходит диспут, плавно переходящий в свару. Разумеется, солировала Молли. Мои мальчики пострадали по вине этого Поттера. Мои бедные мальчики. Их нужно отправить в Мунго. Пусть Поттер оплатит лечение. Молли, девочка моя, успокойся. Мы что-нибудь придумаем. Возможно, Поппи сможет снять последствия самостоятельно. Я требую, чтобы Поттер был наказан. Завизжала Молли. За что? Ледяным тоном отозвалась МакГонагалл. За то, что твои сыновья выпустили в него заклинания, которые покалечили бы мальчика, если бы не стихийный выброс. Это неправда. Это правда. Я проверила их палочки, когда Поппи убрала эту субстанцию. И палочку мистера Поттера я проверила тоже. Он вообще не пускал ее в ход. Это был стихийный выброс. И в том, что произошло с Фредом и Джорджем, Молли, виноваты только они сами. Как ты можешь так говорить, Минерва? Взвыла Молли. Мои мальчики до сих пор не могут двигаться. Им требуется более квалифицированная помощь, чем та, которую может оказать Поппи Памфри. Без проблем, ответствовала МакГонагалл. Забирай своих сыновей в Мунго. Лично я не против. Надеюсь, что целитель Смитвик сможет им помочь, ибо последствия детских стихийных выбросов снимаются очень плохо. И Фреду с Джорджем следовало бы хоть раз в жизни включить голову и вспомнить о том, насколько потенциально сильным магом может быть Гарри Поттер, а заодно и подумать, что нападать на первокурсников и первокурсниц – очень плохое дело, просто хуже некуда. А во, да МакГонагалл просто жжет напалмом. Похоже, братцы-акробатцы достали ее окончательно. Да ты, да я, девочки мои, не ссорьтесь. Персиваль уже привел Гарри, мягким увещевающим голосом произнес Дамблдор. Не понимаю, какая в этом нужда, прошипела МакГонагалл. У меня, как у декана, нет к студенту Поттеру никаких претензий. Да он моих сыновей покалечил. Они сами виноваты. Диспут начал переходить в свару по второму кругу. Минерва, Молли, успокойтесь. Уже более жестко произнес Дамблдор. Что о нас подумают дети? Обе женщины замолчали. Перси постучал в дверь, и мы вошли в кабинет. Я привел мистера Поттера. Директор, вежливо сказал Перси, поздоровавшись. Хорошо, староста Уизли, вы можете быть свободны, отпустил Перси Дамблдор. И взоры всех оставшихся в кабинете немедленно обратились на меня. Я вежливо поздоровался и внимательно уставился на директора, всем своим видом изображая вежливый интерес. Декану я перед этим вежливо улыбнулся, а матриарха рыжего семейства демонстративно проигнорировал. Эта явно неадекватная женщина не вызывала у меня никаких теплых чувств. Гарри, дорогой, думаю, ты понимаешь, зачем я тебя вызвал, прожурчал Дамблдор, вновь превращаясь в доброго дедушку. Понятия не имею, директор, сэр, ответил я. Насколько мне известно, я хорошо учусь и не нарушаю дисциплину. Конечно, Гарри, конечно, согласился Дамблдор, но с твоим участием происходит уже второй инцидент, и от этого страдают дети миссис Уизли. Альбус, возмутилась МакГонагалл. Погоди, Минерва, дай мальчику сказать, отозвался Дамблдор, и голос его снова стал тяжелым и властным. Настолько властным, что мне захотелось ему поведать обо всех своих прегрешениях, начиная с самого нежного возраста, причем в обеих жизнях. Слава Мерлину и паранойя Сириуса Блэка, мои артефакты отреагировали на голос Дамблдора, как на попытку проникнуть в мое сознание. Меня больно кольнуло в мочку левого уха, и наваждение тут же развеялось. Я тулюсю. Я покрылся холодным потом, понимая, что чуть было не спалился. Вот уж не знаю, как бы отреагировала на мое признание в попаданчестве даже доброжелательно настроенная ко мне МакГонагалл. Кто его знает, может, попаданцев тут принято приносить в жертву или сжигать на костре на убывающую луну. Сири, собака ты страшная, какой же ты все-таки молодец. Поэтому я сделал самое непонимающее выражение лица и удивленно спросил: «А вы что имеете в виду, директор? Какой второй инцидент? Если вы насчет того, что близнецы Уизли сначала издевались над собственным младшим братом, а когда мы с Марком Роджерсом спросили, в чем дело, то напали уже на нас. Простите, но я ничего не делал. Я еще не умею ничего толком. К тому же я даже палочку вытащить не успел. Как я мог им навредить? Да, это моя магия защитила меня от тяжелых последствий их нападения. Моя магия просто вернула им то, что они посылали в меня. Но я ничего такого осознанно не делал. Не было бы этого нападения, с ними все было бы в порядке. Кстати, у Фреда и Джорджа какой-то нездоровый интерес к первокурсникам. Утром они пытались проклясть девочек с нашего курса. Хорошо, что за них заступились старшие студентки. Это так принято в Хогвартсе, издеваться над первокурсниками, а потом их же еще и в чем-то обвинять? Простите, не знал. Теперь буду в курсе. Гарри, о чем ты говоришь? Натурально удивился Дамблдор. Тебя никто ни в чем не обвиняет. Но ты ведь не станешь отрицать, что стал, хоть и косвенной, но причиной тяжелого состояния, в котором находятся близнецы Уизли. Допустим, сэр, согласился я. И что, ты ведь мог бы помочь семье Уизли оплатить услуги целителя Смитвика? Боюсь, что больше никто не сможет им помочь. Я знаю, Гарри, ты добрый мальчик, а вот тентакли вам под мантию, директор. Мы халявщиков еще на подлете отсекаем. Возможно, и следовало бы пожертвовать близнюкам на лечение сотню-другую, чтобы директор убедился, что избранный еще не окончательно потерян для дела света, но я не мог отдать деньги, заработанные поколениями предков Поттеров этой неадекватной семейке. А если бы я сейчас находился в таком состоянии после заклятий близнецов, вы требовали бы с миссис Уизли деньги на оплату целителя? Наивно спросил я. Гарри, Уизли, очень небогатая семья, наставительно начал Дамблдор, а тебе осталось достаточно средств, чтобы оплатить любое лечение. Понятно, кивнул я. Фред и Джордж могли меня покалечить, и им бы ничего за это не было, они бы даже штрафа не заплатили Никната. Отработки, произнес Дамблдор, им были бы обязательно назначены отработки в виде наказания. Вы шутите, сэр? Удивленно спросил я. Чистить кубки в зале наград или драить котлы у профессора Снейпа за то, что они чуть не отправили на тот свет живого человека, вы считаете это адекватным наказанием? Гарри, мальчики просто большие шутники. Они немного заигрались, тем же тоном произнес Дамблдор, но на меня это уже точно не действовало и не подействует никогда. Да, сэр, согласился я. Поэтому я желаю им скорейшего выздоровления, а их семье всех благ. Но источником этих благ быть не собираюсь. В самом деле, Альбус, не выдержала МакГонагалл. Сколько можно? Гарри, сирота, и его наследство нужно будет ему самому, чтобы устроиться в жизни. И я совершенно ответственно заявляю, что он не виновен в происшествии с близнецами Уизли, как не был виновен в происшествии с Роном Уизли. Давайте отпустим мальчика, кажется, профессор Снейп назначил ему отработку. Да, сэр, подтвердил я, мысленно возблагодарив МакГонагалл. А я и забыл сказать про отработку, но она откуда-то знала о ней. Я могу идти, профессор Снейп не любит опозданий. Хорошо, Гарри, ступай, небрежным жестом отпустил меня Дамблдор. Но помни, наш разговор еще не закончен. Я наскоро распрощался со всеми и покинул кабинет директора с нескрываемым облегчением. И еще, я был несказанно удивлен молчанием Молли. С чего она вдруг была столь тактичной, мне было совершенно неведомо. Разве что кто-то из оставшейся двоицы, Дамблдор или МакГонагалл, наложил на нее силенция. Во всяком случае, мне следовало бежать со всех ног в подземелье, чтобы успеть к Северусу, и я побежал. Правда, на полдороге ко мне сунулся мистер Лапка, и я остановился. Князла в эти дни я в спальне не видел, хотя корм в блюдечке, которое регулярно наполняли домовики, исчезал столь же регулярно. Я подхватил мистера Лапку на руки. Он потерся об мою щеку и замурчал, и я уловил: «Хозяин, хозяин, я такое узнал». Примечание к части. Следующая глава через неделю. Приятного прочтения, мои дорогие. Добра вам, мира и чистого снега. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4100140571271793. Бети на VPN. 2200-2407-4380-2728. Глава 20. Тайны, интриги и движущиеся лестницы. Я подхватил мистера Лапку на руки, Он потерся об мою щеку и замурчал. И я уловил. Хозяин. Хозяин, я такое узнал. Мне нужно бежать, отозвался я. Опоздаю на отработку, будет нехорошо. Ладно, согласился мистер Лапка. Но я быстро. Это важно. Я покажу. Времени у меня оставалось не так много, но я рассудил, что мистер Лапка не стал бы настаивать, если бы не было чего-то ужасно срочного. Поэтому я втиснулся в нишу за доспехами, чтобы не застали врасплох, если что, и прикрыл глаза. Через некоторое время перед моим мысленным взором появилась картинка кабинета Дамблдора. Сам хозяин кабинета стоял у окна и смотрел на простирающийся за ним запретный лес. Насест Фаукса был пуст. Многочисленные приборы на полках и в застекленных шкафах издавали звуки разной степени громкости и мелодичности, но Дамблдору это, похоже, совершенно не мешало. Наконец старый волшебник отошел от окна, взял со стола небольшой костяной свисток и дунул в него. Спустя пару минут откуда-то из-за шкафа вылезла огромная жирная крыса с тонким голым хвостом. Бывшая крыса Рона за считанные дни стала еще больше и противнее. Дамблдор небрежно щелкнул пальцами, и на полу вместо крысы появился лежащий человек, грязный, с нестриженной бородой и растрепанными волосами, худой, даже костлявый, с длинным, вроде как свернутым на бок носом. И, что самое пикантное, если отмыть, постричь и переодеть, то этот человек походил бы на самого Дамблдора как две капли воды. «Кто это? Что происходит? Тебе удалось проследить за мальчишкой?» — спросил Дамблдор у своего потрепанного двойника. «За обоими», — отозвался бывший крыс. «Но недолго. Этот избранный совсем не так прост, как кажется. Или кто-то из его дружков. Они как-то вошли в контакт с эльфами Хогвартса. В спальню мальчишек теперь просто не пролезешь. К тому же Мордридов Поттер откуда-то сумел раздобыть двух весьма сильных фамильяров. Его книзу меня чует и порвет на тряпочки, если что. Да и паук. Этот щенок точно у Макглов воспитывался». «Точно», — буркнул Дамблдор. «Но я начинаю подозревать, что не все так просто. Возможно, мы имеем дело с принявшим память. Я совершил ошибку, вложив опекуну сильную ненависть к мальчишке. Возможно, он перестарался, и сейчас мы имеем то, что имеем. Хочешь сказать, что опекун грохнул пацана, а предки Певереллы выпихнули из-за грани, да еще и память рода подкинули? Вполне возможно. Но тогда весь твой план летит к мордридовой матери. Вместо послушного исполнителя ты получил потенциально сильного противника. Пока это волчонок, но он вырастет и станет волком. Тебе оно надо? Вообще-то есть возможность устроить несчастный случай». Высказав это суждение, крысюк сделал неопределенный жест рукой и плюхнулся в незамедлительно возникшее рядом с ним кресло.